Вы так считаете? Хейл спокойно пояснил. Огромное горе для девушки, счастливой, невинной, обрученной, узнать, что ее мать была убийцей. На вашем месте я пошел бы к ней и сказал, что, по сути, это было самоубийство, что Диплич не провел следствие всерьез, поскольку это было очевидно. А что касается вас, то вы нисколько не сомневаетесь в самоубийстве Крейла. Но у меня тысячи сомнений. Я ни за что не поверю, что Крейл отравился. А вы лично полагаете, что существует какая-то возможность доказать эту версию? Хейл отрицательно покачал головой. Вот, видите, мне необходима правда, а не ложь. Правдоподобна она или нет? Хейл повернул голову. Его квадратное красноватое лицо, казалось, еще больше краснеет. Вы говорите о правде. Я и сам хотел, чтобы мы узнали истину в деле Крейла. Пуаро выпалил скороговоркой. Эта ваша мысль имеет для меня огромное значение. Я знаю вас как добропорядочного и способного человека. Но скажите мне, у вас ни на миг не закрадывалось сомнение относительно вины миссис Крейл? Инспектор ответил сразу же, никакого сомнения, мсье Пуаро. Обстоятельства обвиняли ее с самого начала, а факты подкрепили эту точку зрения. Вы могли бы мне изложить резюме доказательств против нее? Конечно, могу. Получив ваше письмо, я просмотрел дело. Он вытащил блокнот. Я записал тут важнейшие факты. Искренне благодарен. С нетерпением слушаю. Хейл откашлялся, голос его принял немного официальный тон. В 2:45 пополудни, 18 сентября, инспектор Конвей был приглашен к телефону доктором Эндрю Фоссетом, который сообщил, что мистер Эмиас Крейл из Олдербери внезапно умер, и что, принимая во внимание обстоятельства смерти и некоторые утверждения мистера Блейка, гостя дома, он считает, что этот случай должен заинтересовать полицию. Инспектор Конвей в сопровождении комиссара и полицейского хирурга выехали немедленно в Олдербери. Доктор Фоссет, который находился там, провел их к месту, где лежал труп Крейла, точь-в-точь в том положении, в каком был найден. Мистер Крейл в тот день рисовал в небольшом саду, который назывался «Сад Батарея». Он выходил к морю, и там стояла миниатюрная пушка, установленная на зубчатой стене. Садик находился приблизительно в 4 минутах ходьбы от дома. Мистер Крейл не пошел к Ленчу домой, потому что хотел добиться определенных световых эффектов на камне, а позднее солнце не годилось. Таким образом, он остался в саду один, чтобы рисовать, что, по свидетельству домашних, не было чем-то необычным. Мистер Крейл вообще очень мало уделял внимания еде, иногда ему посылали сэндвич, а в большинстве случаев он просил, чтобы его не тревожили. Последними, кто видел его в живых, были мисс Эльза Гриер и мистер Мередит Блейк, сосед. Сначала они шли вдвоем, а потом присоединились к другим. После еды, по обычаю, пили на веранде кофе. Миссис Крейл сидела вместе со всеми, потом сказала, что пойдет в сад посмотреть, что поделывает Эмиас. Мисс Сесили Уильямс, гувернантка, пошла с ней. Она искала пуловер своей подопечной, Анжелы Уоррен, сестры миссис Крейл. Девочка где-то его потеряла. Они шли вместе. Тропинка вела через лес до самой калитки сада батареи. Ею можно было идти до самого берега моря. Мисс Уильямс отправилась далее на пляж, а миссис Крейл завернула в сад. Она сразу же закричала, и мисс Уильямс быстро возвратилась назад. Мистер Крейл сидел на скамье, он был мертв. По требованию миссис Крейл, мисс Уильямс побежала к дому, чтобы по телефону вызвать врача. По дороге встретила Мередита Блейка и, передав ему это поручение, возвратилась к миссис Крейл, чтобы помочь ей. Врач, доктор Фоссет, прибыл через 15 минут. Он сразу же определил, что Крейл мертв уже достаточно давно. Вероятно, он умер между 1 и 2 часом дня. Не было ничего, что могло бы подсказать причину смерти. Ни следа ранения, ни каких-либо иных признаков насилия. Доктор Фоссет, который хорошо знал состояние здоровья Крейла, в частности, то, что он не страдал никакой болезнью или сердечной недостаточностью, расценил обстановку как крайне серьезную. И Филипп Блейк сделал доктору Фоссету некоторые сообщения. Инспектор Хейл умолк, передохнув. Позднее мистер Блейк сделал такое же заявление инспектору Конвию. Он, мол, получил в то утро сообщение по телефону от своего брата, Мередита Блейка, который жил в Ханкросс-Мэннер в 1,5 милях и на досуге занимался химией, точнее говоря, изготовлением лечебных препаратов из трав. Мередит заявил, что, зайдя в то утро в свою лабораторию, он с удивлением заметил, что одна бутылка, в которой была цикута, оказалась почти пустой. Взволнованный этим, он позвонил по телефону своему брату и спросил, что ему делать. Филипп Блейк настойчиво попросил его немедленно прийти в Уолдербери, чтобы обсудить этот вопрос, сам же пошел ему навстречу. В Уолдербери они пришли вдвоем, так и не найдя какого-то ответа, и решили возвратиться к этому после ленча. В результате позднейшего обследования инспектор Конвей установил, что за день до убийства, после обеда, 5 человек пришли из Уолдербери в Ханкросс Мэннер на чашку чаю. Мистер и миссис Крейл, мисс Анжела Уоррен, мисс Эльза Гриер и мистер Филипп Блейк. За чаем Мередит Блейк прочитал гостям целую лекцию о своем увлечении химией и пригласил всех осмотреть его лабораторию. Во время осмотра он рассказал о некоторых специфических медикаментах, в том числе и о цикуте. Объяснил ее свойства, жалея, что такой ценный препарат исключили из фармакопеи, хвалился своим открытием, малые дозы цикуты, мол, особенно эффективны при лечении коклюша и астмы. Мередит Блейк рассказал также о смертоносных свойствах цикуты и даже прочитал гостям несколько строчек одного греческого автора, который описывал ее влияние на организм. Инспектор Хейл набил трубку, а потом повел разговор дальше. «Полковник Фрер поручил дело мне. Результат анализа исключал всякие сомнения. Следы цикуты, как я понял, трудно обнаружить в организме, однако врачи уже знали, что надо искать, и было выявлено значительное количество этого яда. Установили, что яд был принят за 2 или 3 часа до смерти. На столе перед мистером Крейлом была найдена пустая бутылка из-под пива. Остатки в стакане и в бутылке были взяты на анализ. В бутылке цикуты не обнаружили, но она нашлась в стакане. В результате расследования я узнал, что в беседке сада батареи постоянно стоял ящик с пивом и стаканы на тот случай, если мистеру Крейлу во время работы захочется пить. В то утро, однако, миссис Крейл принесла бутылку пива из холодильника. Когда она пришла, мистер Крейл был занят работой, мисс Гриер ему позировала, сидя на одном из выступов стены. Миссис Крейл откупорила бутылку, налила пиво и подала стакан мужу, который стоял за мольбертом. Крейл выпил залпом. Это было, как я узнал, его привычкой. Потом он поморщился, поставил стакан на стол и сказал: «Сегодня мне все кажется прискверным на вкус». Мисс Гриер рассмеялась и сказала: «Это все твоя печень». На это мистер Крейл сказал: «Во всяком случае, пиво было холодное». Пуаро спросил, в котором часу это произошло. «Приблизительно в 11:15. Мистер Крейл все еще работал. По свидетельству мисс Гриер, позднее он начал жаловаться, будто у него мерзнут руки и ноги. Но это, видимо, обострение ревматизма. Но Крейл был человеком, который не мог даже думать о какой-то болезни. И, бесспорно, не обращал внимания на состояние своего здоровья. На мой взгляд, тот факт, что он чуть ли не со злостью попросил всех пойти есть и оставить его одного, для него вполне характерен». Пуаро кивнул. Таким образом, он остался в саду один. Вне всякого сомнения, Крейл сразу же сел на скамью, чтобы немного отдохнуть. Потом наступил мышечный паралич. Не получив никакой помощи, мистер Крейл умер. И снова Пуаро кивнул. Хейл продолжал. «Я взялся за это дело. Восстановить события было нетрудно. Днем раньше состоялся разговор между миссис Крейл и Эльзой Гриер. Последняя будто бы нахально показывала, как она переставит мебель, когда будет жить здесь. Она так и сказала: когда буду жить здесь. На это миссис Крейл немедленно ответила: то есть как это, когда вы будете жить здесь? Не прикидывайтесь, будто вы не понимаете, о чем разговор, Кэролайн. Вы словно страус, который прячет голову в песок. Вы прекрасно знаете, что мы собираемся пожениться». Миссис Крейл ответила: «Я совсем ничего не знаю». Тогда Эльза сказала: «Что ж, так знаете, это теперь...» Можно догадаться, что миссис Крейл обратилась к мужу, который как раз зашел в комнату. «Это правда, Эмис, что ты женишься на Эльзе?» Пуаро спросил с нескрываемым интересом, и что же ответил мистер Крейл? «Он будто бы повернулся к Эльзе и закричал: какого черта ты болтаешь, у тебя не хватает разума помолчать». Эльза сказала: «Лучше, если Кэролайн будет знать правду». Миссис Крейл спросила мужа: «Это правда, Эмис?» Избегая ее взгляда, он отвернулся и что-то пробормотал. Но миссис Крейл настаивала: «Говори, я должна знать». На это он ответил: «Правда-то оно правда, но я не имею намерения сейчас об этом рассуждать. И точно вихрь вылетел из комнаты. Мисс Грейер сказала: «Вот, видите?» И продолжала, мол, бесполезно упираться и становиться на их пути. Они все должны вести себя честно. Лично она надеется, что Эмиас и Кэролайн останутся и в дальнейшем хорошими друзьями.